Глава 21. Шесть искусств. Прошло уже почти два месяца, как Вика очутилась в этом мире. Отцы все никак не поддавалась. Девушка почти отчаялась и уже опустила бы руки, если бы у нее изредка не получалось почувствовать течение внутренней энергии в те моменты, когда Синчэнь вспыхивал во время медитации сиреневым светом. Она радовалась каждому такому разу, поэтому ни меч, ни система до сих пор не сказали ей правду. Синчэнь же, видя, что у хозяина такие проблемы с управлением ЦИ, прикладывал еще больше стараний в совершенствовании. Он собирался стать сильнее, чтобы защищать хозяина, и отныне каждую свободную минуту посвящал работе с внутренней энергией. Хоть он и стал недавно бессмертным мечом, своей ЦИ у него было мало, поэтому приходилось занимать у Вэньхуа. Но тот совершенно не возражал, наоборот, разрешил пользоваться ей в любое время. Так что даже ночами, находясь в постели хозяина, Синчэнь не лежал без дела. Он старательно впитывал ци, держа поток энергии легким и неощутимым, чтобы не потревожить сон человека. К счастью, прежнее искажение ци не повредило меридианы, поэтому это было полезно для хозяина, будто он сам проводил ночные часы в медитации. Правда, обычно заклинатели так не делали, ведь мало кто отважился бы предстать настолько уязвимым перед кем-то. Даже партнерам по двойному совершенствованию открывались меньше, и Синчэнь огрела мысль, что у хозяина нет никого ближе него. У Шэнли же дела шли отлично. Он сумел подняться еще на одну ступень. Остальные ученики поняли, что учитель почему-то выделяет этого звереныша, и стали меньше его задирать, боясь, как бы тот не нажаловался главе Пика. Главный герой даже расщедрился Вике еще на 300 баллов отношений. Правда, почти половина из них пришлась на тот день, когда для учеников был устроен пир из добытого Вэньхуа мяса. Вообще, в тот раз все присутствующие начислили главе Пика науки и искусств пункты отношений. Некоторые по 30-50, а ученики Пика снабжения расщедрились аж на 200-300. Вика потом еще долго задавалась вопросом, что же такого им Чунтао о ней наговорил? Что они все так дружно ее возлюбили? Она потом даже проверила, чем кормят детей в столовой. Мясо там действительно подавали редко, но в целом еда была неплохой, хотя и довольно однообразной. В качестве гарнира всегда был рис. Все-таки их орден считался довольно богатым и на подрастающем поколении не экономил. В целом Вика начала потихоньку вникать в дела Пика, чаще присутствовала на занятиях учеников, наблюдала за тренировками, прочитала учебные планы. Каждый образованный китаец тут должен был владеть шестью искусствами: церемониальным этикетом, исполнением музыки, стрельбой из лука, верховой ездой, чтением и письмом, а также счетными навыками. В благородных семьях все дети еще и были обязаны изучить хотя бы основы управления внутренней энергией и боевых искусств. Причем обучали и юношей, и девушек, что в результате привело к неожиданным последствиям. В этом мире царило равноправие полов. Хоть и сохранилась идея, что женщина-хранительница домашнего очага, а мужчина-защитник и добытчик, править государством или отдельным благородным домом могли как мужчины, так и женщины. Должно быть, дело в том, что на последних ступенях очищения ци тело и кости становятся крепче, и разница в физической силе между полами исчезает. Попробуй тут урезать в правах или насильно выдать замуж женщину, если ее уровень совершенствования выше, чем твой. Да и в целом, девочкам начальные этапы культивирования давались быстрее и проще, чем мальчикам. Возможно, в силу более усидчивого характера. Однако до бессмертия и вознесения чаще доходили мужчины, потому что женщины нередко жертвовали карьерой ради любви или семьи. Поэтому-то среди 13 глав пиков в безмятежном ордене было всего 3 женщины, хотя в ученики набирали примерно поровну девочек и мальчиков. Средний класс из богатых торговцев и зажиточных горожан во всем пытался подражать благородным, так что детей воспитывали примерно в том же ключе, насколько хватало средств, чтобы нанять учителей. Крестьяне и бедняки жили по старинке, но и среди них иногда рождались гении, которые благодаря упорству и талантам могли попасть на обучение в ордена заклинателей. Как с удивлением узнала Вика, на ее пике примерно четверть учеников как раз была из бедных семей или вовсе сиротами. Из всех шести искусств попаданка владела только чтением и счетом, да и то не до конца. Например, навыки каллиграфии исчезли вместе с предыдущим владельцем тела, и сама Вика писала как курица лапой. Со счетом было полегче. Цифры в этом мире использовались арабские, и только где-нибудь на рынках цену могли записать иероглифами. Однако счетные навыки каким-то невероятным образом оказались тесно связаны с гаданиями по книге перемен, и образованные китайцы эту книгу знали наизусть, легко разбираясь во всех тонкостях толкования. Забавно, что в прошлой жизни Вика тоже гадала по книге перемен, только адаптированной под современные реалии. Но, конечно же, наизусть ее не заучивала. Зато теперь ей точно придется это сделать, потому что у культурных людей было принято то и дело вворачивать в речь цитаты оттуда. Чтобы немного поднять свой авторитет ученого, Вика изобрела деревянные счеты. У бабушки дома были такие, так что девушка знала, как ими пользоваться, и поделилась знаниями с остальными. Хэ Чунтао был в восторге от них, так что изящные карманные счеты быстро стали его вечным спутником. Во всех остальных искусствах Вика не разбиралась вообще и даже не знала, с какого края подступиться. В прошлой жизни она некоторое время ходила в музыкальную школу, но быстро бросила, потому что слуха у нее особо не было. Да и уроки оказались скучнее, чем она думала. А тут нужно было не просто бренчать на местном инструменте, но еще и вкладывать в это действо какой-то глубинный смысл. Про местный этикет и говорить было нечего. Там был настолько дремучий лес, что сквозь него и продираться не хотелось. Вика попробовала немного почитать про церемониальную вежливость и с удивлением поняла, что с момента переселения в глазах местных она выглядела как заносчивый сноб. Но никто даже не поправил ее ни разу и не удивился. Должно быть, местный Вэньхуа вел себя примерно так же. С другой стороны, он был бессмертным заклинателем, да еще и главой пика, так что имел на это право. Единственное, чем удалось легко овладеть, это стрельба из лука. Вика просто взяла на тренировочной площадке лук и стрелы, а потом ушла в данж тренироваться. Бессмертное тело оказалось еще и очень метким, так что все самодельные бумажные мишени были быстро утыканы стрелами. Девушка потренировалась стрелять и на бегу, что получалось немного хуже. Система подсказала, что стрелять надо уметь и на скаку, но к верховой езде Вика была пока не готова. Да и как затащить в данж лошадь? Потому что позориться своими жалкими попытками удержаться в седле на виду у всех девушке совершенно не хотелось. Она решила перенести это на более поздний срок, когда поедет в какой-нибудь дальний данж, где ее совершенно точно никто не узнает. Тогда можно будет найти коня и потренироваться. Система теперь не заставляла Вику часами отрабатывать одни и те же приемы и удары, так что свободного времени стало больше, и девушка проводила его в библиотеке. Она решила поискать способы совершенствования для системы, и, к своему удивлению, довольно быстро их нашла. Некоторые из них были рассчитаны на тех, кто повредил в бою меридианы или потерял конечности, а то и вообще способность двигаться. Такой путь был намного сложнее, чем обычный, и заключался в совершенствовании исключительно разума и духа. Мало кому удавалось его преодолеть, зато те, кто добивался успеха, могли двигать собственное немощное тело, как марионетку, возвращая себе тем самым мобильность. То же относилось и к протезам. Изначально система скептически отнеслась к этой идее, но, честно говоря, пока пользователь спал или занимался рутинными делами, ей было довольно скучно. А тут хоть какое-то занятие. Так что она тоже принялась за совершенствование.